Глава 10. Я просто разговариваю вслух. Очнулась от того, что мне холодно. Платье до сих пор было на мне, и судя по тому, что оно оставалось еще сырым, времени после вероломного выключения меня прошло совсем немного. Глаза я открывать не спешила, прислушиваясь к звукам. Однако подозрительный сумрак сбивал с толку. «Мы точно не летим. Движения совсем не ощущаю. И этой блондинистой стервы рядом нет. Кажется, я вообще не в салоне мобиля. Слишком свежий воздух, совсем не ощущается удушливо-сладкого запаха парфюма Айлин. Да и голосов что-то слишком много». В салон столько людей не поместится. И что за суета вообще? Чуть приоткрыв один глаз, оценила масштаб трагедии. Я лежала на своих саквояжах внутри голубой палатки, вокруг которой ходили наемники Айлин и ругались на кого-то. А самое ужасное во всем этом было то, что между полами палатки я сумела разглядеть снег. «Мы уже в Негреше? Нет, не может быть!» Немного сдвинувшись в бок, увидела Айлин и Берриана, которые выслушивали высокого мужчину в черном плаще, который на все визгливые недовольства драконицы отвечал тихо и коротко, безумно раздражая этим Хассагай. «Как это полет запрещен? Мне надо в Лосон сегодня же! У меня дела!» «Еще раз повторяю, леди Айлин, полет над лесом Динфель запрещен. Либо обойдите его по кольцевой дороге, либо возвращайтесь обратно на пограничную заставу Грейджа». «Да почему нельзя пролететь, как обычно?» — топнула ножка драконица. «Я не уполномочен отвечать на такие вопросы гражданским лицам. Честь имею». «Проклятие!» — ругнулась драконица, круто поворачиваясь к начальнику своей охраны, когда силуэт в плаще растворился в потемках густого снежного леса. «Динфель» — в переводе на древний уграски «дикий холод». Прищурившись, вспомнила одну из книг, где описывался быт драконов. Кажется, я о нем читала. Это первый рубеж Негреша с южной стороны снежной провинции. Он очень обширный и занимает почти половину ледяных земель. Оставшуюся часть делит между собой пять городов и алмазные копии. Все воспоминания быстро пришлось оборвать и плотно закрыть глаза, потому что полы палатки разъехались, и внутрь вошла дерганая Айлин в сопровождении своего молчаливого стража. «Это никуда не годится, Берриан! Пешим ходом до столицы мы будем неделю добираться. А я аукцион на первую ночь Роуз уже назначила. Возвращаться на заставу вообще не вариант. Вдруг это паршивка? Опять что-нибудь выкинет?» «Нет, я не могу так рисковать». Айлин на секунду заткнулась, а потом истерично закричала. «Ну что ты молчишь? Что нам делать?» «Капитан 10-го легиона сказал, что купол поставлен всего лишь на сутки», — спокойно ответил Берриан, тогда как я от криков взбалмошной драконицы чуть не потеряла свой статус девицы без сознания. «Предлагаю заночевать здесь, а завтра, по мере снятия запрета, продолжить наш путь». Хассагай топнула ножкой, но спорить не стала. «Пусть так, проклятые имперцы! Чего они только забыли на наших землях!» «Леди Айлин», — тихо заметил ледяной дракон, — «Негреш входит в состав империи. Я бы на вашем месте не говорил столь громко революционные речи. Имперцы слишком близко. Как бы ни посчитали ваше плохое настроение за проявление мятежных дум. Наблюдая за женщиной сквозь густые ресницы, заметила, как она недовольно поджала губы. «Сопляк, чтобы меня учить! Прикажи поставить приличную палатку и девку разбуди. Как перекушу, проведу над ней ритуал крови». «Ну, вы же...» В голосе Берриана проскользнуло беспокойство. «Вам хватит магии, чтобы его провести так, чтобы девушка не тронулась умом?» Айлин поморщилась бледными пальцами, поднимая пушистый ворот мехового плаща, который уже успела надеть. «У меня есть 3 накопителя», — был ответ. «В любом случае, я не могу так рисковать. Это хорошо, что эта истеричка без сознания. Если бы капитан услышал ее крики, нам всем не сдобровать. Нет, она сегодня же должна улыбаться и мило хлопать ресничками». На минуту в палатке повисла тишина, когда старая тварь вышла вон, даже не обращая внимания, что каждый ее шаг сопровождается приятным похрустыванием снега. Я сумела оценить его, несмотря на то, что внутри все сжалось от ужаса. Улыбаться и мило хлопать ресничками? С кашей вместо мозгов? Нет! «Я на такое не подписывалась!» Наемник одернул полог, но покидать палатку не спешил. «Мартин!» — окликнул дракон одного из своих подчиненных. «Поставьте зигом голубой шатер для леди Сагай. Шайн и Марс пусть займутся охотой. Трой и Карл встанут со стороны границы. А как же со стороны леса Динфель? Там купол и целый отряд имперцев по его контуру», — ответил Берриан, задумчиво растягивая слова. Косой взгляд мужчины достался мне, и я затаила дыхание. «Ладно, иди». Как только страж отошел на приличное расстояние, Берриан повернулся ко мне и плотно задернул за собой проем. Подошел ближе, я вся сжалась, приготовившись отбиваться, но не пришлось. Дракон бросил у моего лица рюкзак и едва слышно прошептал. «Там еда на первое время, походный нож. Тихо переодеваться, взять меховое пальто из дорожной сумки леди Сагай». Четко дробил фразы мужчина весьма забавным способом, пока я земляного, немного подтаявшего пола, поднимала нижнюю челюсть, отвалившуюся по причине искреннего шока. «Как только стемнеет, надо тихо уходить в сторону леса. Будут целые сутки, чтобы найти убежище. К утру я организую метель, чтобы следы замести. Держаться левой стороны Динфель. Там зверей, конечно, много, но главное, есть глубокие пещеры. В некоторые из них моему виду не войти, а значит, есть реальные шансы на свободу». «Почему вы мне помогаете?» Мужчина поморщился, как от зубной боли, выставил запястье левой руки, где покраснела руна кровной верности. «Я никому не помогаю!» Дракон смотрел на стену палатки, стиснув зубы так, что его скулы побелели от напряжения. «Я просто разговариваю вслух. Просто говорю. Я никого не вижу, а значит, никому ничего не советую». Берриан сжал кулаки, резко развернулся, бросив напоследок: Уходить ночью разумнее всего, но нельзя допустить ритуал верности. Поэтому я отвлеку народ прямо сейчас, чтобы можно было уйти под купол до момента невозврата. Простому человеку это будет легко сделать, а драконам нет. Без определенного обращения заметил мужчина, скованный клятвой крови. Я была поражена до глубины души поступком наемника, ведь нарушение такой привязки — это верная смерть. Это в магической клятве максимум, что ты можешь потерять — это магию. А тут сразу тапки, причем белые, в которых у нас хоронят. Встретить впервые за 2 недели такую отчаянную решимость помочь было так неожиданно, что я разревелась. Тихо роняла слезы и беззвучно всхлипывала. Бэриан повернул голову в бок, посмотрев выше моей головы. «Надо бежать до самого рассвета и только на первых лучах начинать искать пещеру. Удачи этой палатке! Надеюсь, что больше никогда не встречу ее содержимое. Будет жаль, если мы увидимся вновь». Так и не нарушив своей клятвы верности, дракон гордо покинул палатку с чувством выполненного долга перед собой и своей совестью.